Электронная бомбардировка. А что происходит в электронной сфере нашего сверхкоммуникативного общества? По данным журнала Scientific American, каждый день во всемирной паутине, вдобавок ко многим сотням миллионов уже существующих, появляется миллион новых веб-страниц. В какой бы уголок земного шара вы ни отправились, вас и там достанет передающий нескончаемый поток сообщений спутниковый сигнал. В Великобритании до достижения 18-летия индивид просматривает 140 тысяч телевизионных рекламных роликов. Средний шведский потребитель получает в день не менее 3000 коммерческих сообщений. Что касается совокупного объема рекламы, то в настоящее время 11 стран Европы передают в эфир много больше 6 миллионов телевизионных роликов. Схожая картина наблюдается и в США. Эксперты предсказывают, что в скором времени каждый американец будет иметь возможность выбирать передачи не 150, а 500 телеканалов. К тому времени, когда найдешь среди них что-то интересное, передача может подойти к концу. А еще компьютеры, объединенные разрекламированной информационной супермагистралью, которая так и норовит внести по волоконно-оптическим кабелям на компакт-дисках или еще как-либо в ваш дом данные, данные, данные. Следовательно, дифференцирующая идея должна быть как можно более простой и наглядной. Кроме того, она должна постоянно присутствовать во всех возможных медиа. Политики стремятся держаться единой позиции. Фирмы должны держаться своей отличительной идеей.